Маргот, девочка в школьной форме. В период этой странной войны берлинцы назвали ее Сицкрик, сидячая война, фельдмаршал Кельтель, фанатичный приверженец фюрера, который в будущем подпишет акт о безоговорочной капитуляции Германии, тоже считает, что Германия погибнет, если союзники отдадут себе отчет в том, что по всей логике они должны атаковать. Генерал-полковник Гальдер в то же время занимается срочным приведением в боевую готовность всех немецких дивизий, дислоцированных на пространстве от завоеванной Польши до западных фронтов, в том числе на линии Зигфрида. «Это самое блестящее из наших операций», — говорит он с иронией. Пока люди, посвященные, оценивают ситуацию таким образом, Маргот, дочь чиновника, ответственного за гражданскую оборону, ходит в форме и с папкой под мышкой в свой лицей на Тауэнцинштрассе. Как все ее соученицы, она встает по стойке смирно и отчеканивает свое «Хайль Гитлер», приветствуя учительницу. Маргот учит немецкий язык, историю, географию и расоведение. Она инстинктивно ощущает, что история, полностью ориентированная на мужчин, на вчерашнюю и сегодняшнюю Германскую империю, убийственно скучна. 14-летнюю девочку замечательные достоинства нацистского режима интересуют куда меньше, чем достоинства парней с ее улицы, ее товарищей по играм. Один из них, загорелый, с угольно-черными глазами, с черными прямыми волосами. Он цыган, даже не латиноамериканец или араб, а цыгане, как говорят, то же самое, что евреи. В свете этой первой влюбленности, которая для мальчика закончится трагически, в печи крематория, рассказ учительницы об арийской расе, апология нордической женщины с широким тазом, оптимально приспособленным для деторождения, с прямыми плечами, светлыми волосами и голубыми глазами, производит на Маргот ошеломляющее впечатление. Сама Маргот, шатенка, изящная и хорошенькая. Ее любимая киноактриса Кате де Наги, звезда со студии УФА, которую девочка почитает так же, как Анри Гара, молодого французского киноактера, любимца эпохи. Родители Маргот говорят, что Кате де Наги похожа на парижанку. В их устах это комплимент. Маргот же должна подходить к доске по вызову учительницы, которая носит партийный значок, и перечислять свои собственные расовые характеристики. «Я принадлежу к нордической расе, потому что у меня светлые волосы, голубые глаза». Абсурдность этой декларации очевидна для нее так же, как и для всех ее одноклассниц. Но добрые старые времена прошли, и ни одна из девочек не смеет даже хихикнуть. С 1935 года Фрейлейн, которая теперь именуется преподавательницей гигиены и гимнастики, не разрешает детям смеяться, когда говорит им, что необходимо каждый день пользоваться зубной щеткой и эрзацем мыла. Затем в течение 30 минут она наблюдает, как девочки выполняют комплекс упражнений, похожих на военную муштру. Каждый день вместе с ней лицеистки занимаются бегом по лесу Грюнвальд. В красивом гимнастическом зале с хорошо натертым паркетом и высокими окнами эта женщина-солдафон внушает своим ученицам ужас. Девочки в любой час дня должны приветствовать старших по-нацистски, выбрасывая вперед руку. Им настоятельно рекомендуют встречаться только с мальчиками из Гитлерюгенда и доносить на своих родителей, если те позволяют себе пораженческие высказывания. Бывают случаи, когда подростки следуют этой ужасной инструкции. Но понятие «пораженчество» достаточно неопределенно. В целом, можно сказать, что в Берлине не так уж много юных фанатиков, готовых доносить на своих родителей. Слишком сильны еще семейные традиции, да и критический дух пока еще не угас. Юные немки из союза немецких девушек, по крайней мере те, что живут в Берлине, больше думают о замужестве, о детях, кухне, о своей будущей профессии. На них, как кажется, сильнее влияют их пасторы, чем нацистские наставники.